Стая волков. Папа с мистером Эдвардсом всего за один день построили конюшню для Пэт и Петти. Они даже успели покрыть ее крышей, но работали допоздна, так что маме пришлось разогревать им ужин. У конюшни не было двери. При свете луны папа взял два толстых бревна и вбил их в землю по обе стороны дверного проема. Потом завел Пэт и Петти в конюшню, а между столбами уложил друг на друга несколько небольших горбылей. Получилась прочная стенка. — Теперь волки могут выть, сколько влезет, а я сегодня буду спать спокойно, — сказал папа. Утром, когда папа убрал горбыли, Лора с изумлением увидела, что рядом с Пэт стоит длинноногий жеребенок. Он был такой слабенький, что еле держался на своих тоненьких ножках. Лора кинулась к нему, но обычно добродушная Пэт навострила уши и злобно оскалила на нее зубы. — Отойди, Лора! — крикнул папа и, обращаясь к Пэт, сказал. — Ты же знаешь, Пэт, что мы твоего жеребеночка не обидим. Лошадь тихонько заржала ему в ответ. — Погладить жеребеночка она позволила только папе, а Лору с Марией близко к нему не подпустила. Стоило им заглянуть в конюшню сквозь щелку в стене, Пэт сразу начинала таращить глаза и скалить зубы. Девочки никогда еще не видели жеребенка с такими длинными ушами. Папа объяснил им, что это маленький мул. Но Лора сказала, что он больше похож на зайчонка, и поэтому его назвали Зайка. Когда Пэт послась на привязи, а Зайка вертелся рядом и с любопытством разглядывал окружающий его большой мир, Лора должна была во все глаза следить за крошкой Кэрри. Если хоть одна из них приближалась к Зайке, Пэт взвизгивала от ярости и бросалась к девочке, норовя ее укусить. В воскресенье утром папа оседлал Петти и поехал в прерию посмотреть, что творится по соседству. Мяса в доме было вдоволь, и ружья он с собой не взял. Папа ехал по высокой траве вдоль обрыва. Птицы вспархивали из зарослей и, сделав над ним несколько кругов, снова садились в траву. Папа всматривался сверху в русло ручья. Может быть, он хотел увидеть там задремавшего оленя. Потом Петти поскакала галопом, и их фигурки стали уменьшаться. Вскоре они совсем скрылись из виду, а там, где они были, не осталось ничего, кроме колыхавшейся травы. Наступал вечер, а папа все не возвращался. Мама размешала тлеющие угли, подбросила в костер щепок и начала готовить ужин. Мэри оставалась в доме с крошкой Кэрри, а Лора спросила: «Мама, что такое с Джеком?» Джек с озабоченным видом ходил взад-вперед. Он принюхивался к ветру. Шерсть у него на загривке то начинала топорщиться, то снова опускалась на место. Вдруг послышался стук копыт. Пэт обежала вокруг колышка, к которому ее привязали, остановилась и тихонько заржала. Зайка не отходила от нее ни на шаг. — Что с тобой, Джек? — спросила мама. Джек поднял на нее глаза, но сказать ничего не мог. Мама оглядела все пространство между землей и небом, но нигде ничего особенного не заметила. — По-моему, он это просто так, Лора, — сказала мама. Она разворошила угли вокруг кофейника и паучка и забросила их на крышку духовки. В паучке шипела куропатка, а из духовки вкусно запахло кукурузными лепешками. Мама все время поглядывала на прерию. Джек беспокойно бродил вокруг дома, а Пэт перестала щипать траву. Она смотрела на северо-запад, в ту сторону, куда уехал папа, и ни на шаг не отпускала от себя жеребенка. Вдруг посреди прерии показалась Пэт. Она вытянулась и неслась во весь опор, а папа не сидел, а лежал у нее на спине. Петти так быстро промчалась мимо конюшни, что папа не успел ее остановить, а когда он резко натянул поводья, она чуть не села на задние ноги. Она дрожала всем телом, а по ее черной коже струйками стекала пена. Папа, тяжело дыша, соскочил на землю. — Что случилось, Чарльз? — спросила мама. Папа смотрел в сторону ручья. Мама с Лорой тоже посмотрели туда, но увидели только небо над обрывистым берегом, редкие верхушки деревьев, да поросшие степными травами далекие утесы. — Что случилось? — повторила мама. — Почему ты так загнал Петти? — Я боялся, что меня опередят волки, но, к счастью, у вас тут все в порядке. С облегчением вздохнул папа. — Какие волки! — вскричала мама. — Все в порядке, Каролина. Дай человеку отдышаться. Отдышавшись, папа сказал. — Я вовсе не загонял Петти. Я изо всех сил старался ее удержать. Полсотни волков, таких больших я еще в жизни не видел. Не хотел бы я еще раз попасть в такую переделку. Ни за какие деньги. Тем временем солнце село, и прерия погрузилась в темноту. — Я потом все расскажу, — сказал папа. — Давай поужинаем в доме, — предложила мама. — Незачем, — возразил он ей. — Джек успеет нас предупредить. Папа отвязал Пэт и жеребенка, но не повел лошадей на водопой к ручью, а дал им напиться из бадьи, в которой была приготовлена вода для завтрашней стирки. Он вытер вспотевшие бока и ноги Петти и запер ее в конюшне вместе с Пэт и Зайкой. Тем временем поспел ужин. Пламя костра отбрасывало на землю круг яркого света. Мэри и Лора с крошкой и Кэрри сидели у самого костра, чувствуя, как тьма подступает к ним со всех сторон. Они оглядывались назад, туда, где на границе тьмы и света, словно живые, шевелились тени. Джек сидел возле Лоры и, навострив уши, вслушивался в темноту. Он то и дело вставал, заходил в тень, обегал вокруг костра, а потом возвращался и опять подсаживался к Лоре. Шерсть у него на загривке лежала ровно, и он не ворчал. Правда, зубы он немножко скалил, но это потому, что он был бульдогом. Лора с Мэри ели кукурузные лепешки и ножки степных куропаток и слушали, как папа рассказывает маме про волков. Он нашел еще несколько соседей. Люди приезжали и селились по обоим берегам ручья. Милях в трех отсюда, в небольшой лощине, строят себе дом очень славные люди, муж и жена, скот. А еще миль на шесть дальше живут два холостяка. Они взяли два участка земли и построили себе дом на границе между ними. Один холостяк приставил свою койку к одной стене дома, а второй к стене напротив. Вот получилось, что каждый спит на своей ферме, хотя оба занимают один дом, а дом-то всего только 8 футов шириной. А стряпают и едят они оба вместе посреди дома. Про волков папа все еще не сказал ни слова, но хотя Лори не терпелась про них услышать, она знала, что перебивать папу нельзя. По словам папы, холостяки понятия не имели, что поблизости от них живет еще кто-то. Они не встречали никого, кроме индейцев, поэтому они очень обрадовались папе, и он задержался у них дольше, чем предполагал. Потом он поехал дальше и с невысокого холма заметил внизу, в русле ручья, какое-то белое пятно. Он подумал, что это, наверное, крытый фургон. Так и оказалось. В фургоне жили муж, жена и 5 детей. Они приехали из Айевы, но у них занемогла лошадь, и им пришлось остановиться в низине у самого ручья. Лошадь уже поправляется, но от ночной сырости все они заболели лихорадкой. Отец с матерью и с 3 старшими детьми так ослабели, что даже встать не могут, а мальчик с девочкой, ровесники Мэри и Лоры, за ними ухаживают. Папа сделал для них все, что мог, а затем вернулся к холостякам рассказать про эту семью. Один из них сразу же поехал вывозить их наверх в прерию, где на сухом, здоровом воздухе они быстро поправятся. Из-за всех этих дел папа двинулся обратно домой позже, чем собирался. Чтобы сократить путь, он поскакал прямо через прерию. Вдруг из маленькой лощинки вышла стая волков, и не успел он оглянуться, как волки со всех сторон его обступили. «Стая была огромная», — рассказывал папа. «Полсотни большущих волков, я таких еще в жизни не видел. Их вожак, страшный серый зверюга, был не меньше 3 футов ростом. У меня от страха волосы встали дыбом». — А ружья у тебя не было, — сказала мама. — Да, про ружье я сразу подумал. Да только ружье мне бы тут ничуть не помогло. Одним ружьем от стаи волков не отобьешься. Обогнать их у Петти силенок не хватало. — И что же ты сделал? — спросила мама. — Ничего, — ответил папа. Петти попыталась удирать, да и я больше всего на свете хотел оттуда убраться. Но я знал, что стоит Петти пуститься вскачь, волки тут же нас догонят и собьют с ног. Вот я и заставил Петти идти шагом. — Какой ужас, Чарльз! — прошептала мама. — Да, не хотел бы я снова попасть в такую переделку. Мне таких волков никогда не приходилось видеть. Один громадный волчище шел прямо у моего стремени. Я бы мог пнуть его ногой прямо в бок. Волки не обращали на меня никакого внимания. Наверняка только что кого-то зарезали и нажрались до отвала. Но, Каролина, волки попросту окружили нас с Петти и шли вместе с нами. Средь бела дня, прямо как свора собак за лошадью. Они шли рядом, прыгали, резвились, скалились друг на друга. Ну, не дать не взять собаки. — Какой ужас, Чарльз! — снова прошептала мама. Сердце у Лоры бешено колотилось. Она даже рот раскрыла и во все глаза смотрела на папу. Петти вся дрожала. Она закусила у дела и обливалась потом от страха. — Я тоже вспотел, — продолжал папа. — Я заставлял ее идти шагом, и так мы двигались среди всех этих волков. Они шли за нами примерно 1/4 мили. Огромный вожак все время шел рядом, словно решил никогда со мной не расставаться. Наконец мы подошли к краю лощины, которая спускалась к ручью. Серый вожак повернул вниз, и вся стая двинулась за ним. Как только последний волк скрылся из виду, я пустил Петти рысью. Она понеслась по прерии прямо к дому. Если б я даже хлестал ее кожаной плеткой, она б не смогла бежать быстрее. Я всю дорогу просто помирал от страха, боялся, что волки пойдут сюда и меня обгонят. Хорошо, что ружье осталось здесь, и что дом уже готов, Каролина. Я знал, что в дом ты их не пустишь, но ведь Пэт и Зайка паслись во дворе. — Напрасно ты тревожился, Чарльз, — сказала мама. — Думаю, я сумел бы спасти лошадей. — Я в то время был немного не в себе, — сказал папа. — Я, конечно, знал, что ты спасешь лошадей, Каролина. И потом эти волки не причинили бы тебе вреда. Вот если бы они были голодные, тогда я бы тут сейчас не был, и тогда у маленьких ведерок большие ушки, — заметила мама. Она хотела сказать папе, чтобы он не пугал Мэри и Лору. — Ладно, все хорошо, что хорошо кончается, — отозвался папа. — Эти волки теперь наверняка ушли за много миль отсюда. — А почему они себя так вели? — спросила Лора. — Не знаю, Лора, — отвечал папа. — Наверное, они наелись досыта и шли на водопой к ручью. А может быть, просто так носились по прерии, резвились, и им ни до чего не было дела. Маленькие девочки тоже иногда так поступают. Может, они поняли, что раз у меня нет ружья, значит, я не могу причинить им вреда. Может, они просто никогда не видели людей и не знали, что те могут их обидеть, а про меня они совсем не думали. Пэт и Петти беспокойно кружили по конюшне. Джек бегал вокруг костра, Иногда он останавливался, нюхал воздух и прислушивался, а шерсть у него на загривке вставала дыбом. — Детям пора спать! — весело воскликнула мама. Даже крошка Кэрри еще не хотела спать, но мама отвела всех троих в дом, велела Мэри с Лорой укладываться, надела крошке Кэрри ночную рубашку, уложила ее в большую постель, а сама вернулась к костру мыть посуду. Мэри и Лори хотели, чтобы папа с мамой поскорее пришли домой. Им казалось, что они где-то очень далеко. Мэри и Лора, как полагается, хорошим девочкам тихо лежали в постели, а крошка Кэрри села и стала играть сама с собой. В темноте из-за одеяла, закрывавшего дверь, показалась папина рука, он осторожно взял ружье. У костра бренчали жестяные тарелки, а потом мама стала скрести ножом паучок. Они с папой разговаривали, и Лора слышала запах табачного дыма. Даже в доме за надежными стенами Лора все равно беспокоилась, потому что над дверью не было папиного ружья, да и двери тоже не было, а было только одеяло. Прошло много времени. Крошка Кэрри уже уснула. Мама подняла одеяло, и они с папой, стараясь не шуметь, вошли в дом и легли спать. Джек растянулся у двери, но голову на лапу он не положил, а поднял ее кверху и к чему-то прислушивался. Лора слышала легкое мамино дыхание и тяжелое дыхание папы. Мэри тоже спала, но Лора всматривалась во тьму, наблюдая за Джеком. Она никак не могла разглядеть, стоят у него на загривке волосы торчком или нет. Вдруг она села в постели. Наверное, она все-таки уснула. В доме было светло, лунный свет лился в проем окна и пробивался сквозь каждую щелку в стене. Папа с ружьем в руках стоял у окна. В лунном свете его фигура казалась совсем черной. Вдруг над самым ухом у Лоры завыл волк. Она отпрянула от стены. Волк был совсем рядом, за стеной. От страха Лора не могла произнести ни звука. Она вся похолодела. Мэри закрылась с головой одеялом. Джек зарычал и оскалился на одеяло, закрывавшее дверь. — Тихо, Джек, — приказал ему папа. Жуткий вой заполнил весь дом. И Лора вскочила с постели. Ей хотелось броситься к папе, но она поняла, что сейчас нельзя ему мешать. Папа обернулся и увидел, что она в одной рубашке стоит на полу. — Хочешь на них посмотреть? — тихо спросил он. Лора не могла вымолвить ни слова, но кивнула и подошла к папе. Он прислонил ружье к стене и поднял Лору к окну. Под луной полукругом сидели волки. Они сидели и смотрели прямо в окно на Лору, а она смотрела на них. Лора никогда не видела таких больших волков. Самый большой был ростом выше Лоры. Он был даже выше Мэри. Сидел он посредине, прямо напротив окна. Все у него было большое. Заостренные уши, заостренная пасть, из которой свисал длинный язык, могучие плечи и лапы, и даже хвост, обвивавший колечком широкий зад, на котором он сидел. Шкура у него была серая и косматая, а глаза светились зеленым светом. Лора всунула пальцы ног в щель стены, оперлась локтями о доску на краю окна и, не отрываясь, смотрела на этого волка. Но голову из окна она не высовывала, потому что волки сидели совсем рядом. Они переступали с одной передней лапы на другую и облизывались. Папа стоял позади Лоры и крепко держал ее за талию. — Какой он большой! — прошептала Лора. — Да, посмотри, какая у него блестящая шкура! — шепнул ей в затылок папа. Торчащие во все стороны космы поблескивали в лунном свете, и от этого весь огромный волк был окружен сиянием. — Они сидят вокруг дома кольцом! — прошептал папа. Вместе с Лорой он перешел к противоположной стене. прислонил к ней ружье и опять поднял Лору к окну. И правда, под вторым окном, таким же полукругом, сидели остальные волки. В тени дома все их глаза светились зеленым светом. Увидев папу с Лорой, те волки, что сидели ближе к середине, немножко отодвинулись назад. Пэт и Петти бегали взад-вперед по конюшне и беспокойно ржали. Их подковы глухо стучали по земле и ударялись о стены. Папа вернулся к первому окну, и Лора пошла вслед за папой. Как раз в эту минуту самый большой волк задрал нос прямо в небо, разинул пасть и долгим протяжным воем завыл на луну. Все волки, сидевшие вокруг дома, тоже задрали носы к небу и завыли в ответ. Их вой эхом отдался в доме и разнесся по залитым луной молчаливым степным просторам. — А теперь ложись, бочонок с сидром, — сказал папа. — Спи спокойно. Мы с Джеком вас в обиду не дадим. Лора улеглась в постель, но еще долго не могла уснуть. Она прислушалась к дыханию волков за бревенчатой стеной. Иногда кто-нибудь из них скреб когтями землю или, просунув нос в щель между бревнами, громко фыркнул. Большой серый волк опять завыл, и вся стая ответила ему противным протяжным воем. Папа спокойно переходил от одного окна к другому, а Джек без устали ходил взад-вперед у одеяла, висевшего на двери. Волки могут выть, сколько влезет. Но пока здесь папа и Джек, они сюда не заберутся. И Лора, наконец, уснула.